833, декабрь, 31. Торжественность – качество нужное. Торжественность утверждается для установления созвучия с высшими сферами пространства. Твердыня насыщена торжественностью. На этом ключе легче осуществлять и поддерживать связь с нею. Сутолока и суета жизни обычной лишены торжественности. Лишен обыватель ее. Суетливая горячка на бирже и звездное небо. Какая разница? Дух удушается суетливой сутолокой жизни и бессмысленной пустотою многих форм современной цивилизации. И люди, лишенные питания духа, бросаются в пьянство, наркоманию и жестокость. Торжественность ушла из жизни. Остались базар и застенки.